Алло, вас беспокоит Тимур и его команда. Алло. Пошла нахуй. Нет, вас беспокоит Тимур и его команда. Пошла нахуй и пошел там с хуем или с пиздой, мне все равно. Нет, ну вас беспокоит Тимур и его команда. И вини матери. Это агентство такое. Агентство такое беспокоит вас. Пошла нахуй, проститутка, иди работай, блядь, а не проституцией занимайся. Вам звонит мужчина. Вам звонит мужчина. Иди, блядь, работай! Сука, на завод! Ну так я работаю, я же говорю, я в агентстве работаю, Тимур и его команда. Иди ты вместе с Тимуром, нахуй! Нет, ну вы разве не читали такое произведение Гайдара, Тимур и его команда? Пусть тебя Тимур и выебет, блядь, и в лес отвезет, и сожжет, и закопает, блядь. Ну зачем бы так? Только так! С бледями только так! Вас беспокоит хороший человек, с нормальной зарплатой, с работой. Да что ты, меня никакие человеки не интересуют. Всех к еберне матери. Ну зачем же вы так, Валентина Петровна? Ты, падла, вчера каких строителей балкона подослал, блядь, а я им милицию приготовила для проверки. Вы про что? А? Вы про что? Чего? Вы про что говорите? Про что? Да. Вчера в дверь стучались два мужика балкон ремонтировать, блядь. Это твоя работа, сука? Нет, не моя. А? Нет, не моя. Не твоя? Нет. Откуда они, блядь, взялись-то? Из 218. А? Из 218. Вот тут и оно-то, чтоб и 218-е строители подослало, блядь. Я вам построю, блядь, тюремную клетку. Зачем клетку?